Роковые шары. Шары двоились в глазах ее, бильярд ходил кругом. Иван Лажечников. Ледяной дом. Тягучая и страшная летняя ночь в Москве, когда жаркая тьма накрывает город. Сон в такую ночь тяжел, будто перина не в меру заботливой бабушки. А перина — это тяжелее плащ-палаток бронзовых солдат на постаментах вокруг этого города. В такую ночь под тонкий писк кондиционера Наталья Александровна плыла по реке душного страшного сна. Сон нес ее над городом, и сон этот был жуток, от него нельзя было отвязаться, как нельзя отвязаться от контролера в троллейбусе. Ей снился длинный коридор, по бокам которого стоят клетки с теми мертвыми зверями, что ставят в парках и скверах на страх детям. Придали ушами гипсовые зайцы, ворочал головой белый лев, а гипсовый слон рыл пол клетки бивнями. Коридор был освещен странным светом, и Наталье Александровне хотелось притронуться к лампе под потолком, как к запретному яблоку в райском саду. «Огонь, огонь, иди за мной», — шепчет Наталья Александровна, а ее тело, находясь на поверхности сна, на грани реальной жизни, ворочалось беспокойно в кровати, комкая простыню. Однако в том сне огонь действительно шел за ней, катился как шар, рассыпая холодные блики по стенам. Наконец она попала в смутно знакомый огромный зал бильярдного клуба, где повсюду на зеленом сукне рассыпаны белые шары, похожие на кладку яиц неизвестного чужого существа. Вместо призрачного света у нее за спиной уже стоял старичок-маркер. Наталья Александровна узнала его. Полгода назад она видела этого старичка в ресторане. Там она была вместе со своим сердечным другом, бильярдистом Макаровым. Маркер возник из ниоткуда и забормотал что-то Макарову в ухо, будто вокзальный сумасшедший. Потом выяснилось, что в те дни маркер действительно тронулся рассудком. Тогда прямо у стола застрелился проигравший ему банковскую суду молодой менеджер. Красное смешалось с зеленым. И, согласно законам цветосложения, мир маркера стал черным. Но теперь, беззвучно разводя руками, старик заглядывает ей в лицо и грозит пальцем. «Слушай внимательно. Сейчас я покажу что-то важное». И, сделав неуловимое движение, он вдруг достает откуда-то из затылка бильярдный шар. «Смотри, я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. «Я вынул из головы шар!» Но тут кто-то невидимый, но страшный, приказывает ему. «Ну и положь его обратно! Ну и положь его обратно! Ну и положь его обратно!» Маркер хитро улыбается и засовывает шар в рот. Наталья Александровна проснулась и, выпучив глаза, стала глядеть в потолок. Она спустила ноги с кровати и забормотала бессмысленно, точь в точь, как старый маркер. «Ненавижу шары. Ненавижу. Никаких шаров. Прочь, прочь!» И, держась за стены, пошла на кухню. Там, за панорамным окном, край города уже сбрызнуло солнцем. Внизу, у подножия ее огромного дома-башни, начинал ворочаться огромный просыпающийся город. Желтая полоса захватывала один дом за другим. «Огонь, огонь, иди!» — шепчет Наталья Александровна и осекается. Ее обжигает неожиданное касание, будто пушистый шар беззвучно подкатился к ноге. Но это всего лишь кошка, по прозванию мышка, деликатно тронула ее белой лапкой. Наталья Александровна начала сыпать в фарфоровую миску сухой корм, бездумно и без остановки. «Коричневые шарики!» звенели и подпрыгивали в миске, пока не заполнили ее полностью. Жизнь, можно сказать, удалась. В ней было все. И оргазм на пляже в виде напитка и в виде приключения. Пальмы де Майорка и белая фата под сводами главного храма Москвы. От второго мужа осталась эта квартира, Но та лошадь кончилась, и пора было пересаживаться на следующую. Кроме квартиры, она унаследовала от него скромную риэлторскую контору и небольшой счет в банке на черный день. Теперь Наталья Александровна знала 1000 ненужных ей вещей. Сколько нужно дать тем или этим? Как ведет себя литой бетон при усадке? Куда расселяют пятиэтажки из центрального округа? И когда ожидать падения небоскребов новостроек? И еще она знала, заснуть больше не удастся. Поэтому сейчас она курила тонкие цветные сигареты и пила горький кофе. Жизнь почти прожита, потому что не надо уже врать о вечных 30. Кому это важно? Про это даже не спрашивают. Наталья Александровна точно знала, чего хочет от жизни, и потому ей было немного грустно. Все желаемое случайно. Не случайно лишь уборщица, что придет в 9, и аппетит кошки. Увиденный сон понемногу терял свой четкий рисунок и отступал в угол кухни, как утренняя тень. В окно дохнуло первым утренним жаром. Кошка продолжала раскапывать пирамиду кормовых шариков. В этот момент Наталье Александровне позвонил Петерсон. Петерсон был парный поклонник. Наталья Александровна сама придумала это выражение. Парные поклонники уравновешивают друг друга. Они как планеты-спутники, образуют четкую систему и держат дистанцию. Будь такой поклонник один, с ним пришлось бы объясниться, сказать проигрышное «нет» или рисковое «да», а это утомительно. Парные поклонники должны знать друг о друге. Ошеломляющие открытия неуместны и часто выводят людей из равновесия. Соперничать, но не бороться друг с другом. По сути, таким людям тоже нравится эта неопределенность. Иначе им пришлось бы отвечать на неприятный вопрос «да», меняющие в корне жизни привычки, или «нет», лишающие встреч. У Натальи Александровны было 2 давних поклонника. Еврей Макаров и швед Петерсон. Петерсон был молод, мускулист и красив, но беден и распутен. Макаров же богат, но по ее меркам староват. По повадкам он принадлежал к тем младшим братьям шестидесятников, что вместе с семьями ходили в байдарочные походы и нестройно пели дурные песни у костра. На лицах этих людей проступали, как тавро, номера 2 или 3 московских школ, то была пародия на немецкое корпоранство. А сейчас, в свободное от бизнеса время, Макаров служил кантором в синагоге. Его так и звали иногда — кантор. Как-то Наталья Александровна спросила, почему кантор, и Петерсон ответил со значением, потому что он кантор. Больше она не спрашивала, и так много чудного она видела в жизни, занимаясь чужим жильем. Ее не удивляло то, что Макаров еврей. Как-то у нее был роман с доктором Лейдерманом, так он был русский. Ничего особенного. И это отмечали даже классики. Петерсон был тип иностранца, давно прижившегося в России и в совершенстве овладевшего не только языком, но и ухватками русского плейбоя. Он давно работал в газете, по подметном листке, что лежал стопкой в каждом клубе, где сидели иностранцы. Макаров и Петерсон сопровождали ее в нынешней жизни, как 2 Тристана, которым был не нужен меч. Они, держа дистанцию, все понимали и так. Иногда она думала, не попробовать ли с ними обоими. Петерсон будет неутомим, а Макаров нежен. Но она боялась их спугнуть. Ведь при неудаче в голове поклонников что-то навсегда сломается, и как друзья и поверенные в делах, они ей дороже. Макаров и Петерсон появились в ее жизни так же, как большинство прочих мужчин, нечаянно. Шлейф поклонников всегда тянулся за Натальей Александровной, как шлейф духов за отчаянной стюардессой. Сама того не желая, Наталья Александровна охотилась на мужчин повсюду, в зоопарке, в дорожных пробках, среди яхтсменов и в бильярдных клубах. Это происходило не из жадности или гордости, а для того, чтобы не утерять навык. Так спортсмен тренируется, рассчитывая вернуться в большой спорт. Мужчины следовали за ней, как рыбы за кораблем, понемногу теряя надежду, а значит и скорость. Но двух парных поклонников Наталья Александровна выделяла из толпы. В отличие от блестящего бильярдиста и игрока, но сейчас преследуемого разорительными проигрышами, меланхоличного Макарова, Петерсон был весельчак и так себе игрок, но недавно неожиданно начал выигрывать. За этими выигрышами и проигрышами была странная история. Макарову, казалось, были и не нужны потерянные деньги, а Петерсон был напуган неудачей. Как-то они оба признались, что последнее время Петерсон играл в одной команде с председателем бильярдного клуба, а Макаров против этого председателя, с подходящей профессией и фамилией Шаров. Шаров был личностью демонической, с темным прошлым. Состояние он составил еще в советское время перепродажей антикварных книг. На книжных толкучках Кузнецкого моста и Китай-города до сих пор помнят его черную бороду и восточный профиль. Один контуженный ветеран афганской войны, продававший наследную библиотеку, уверял, что Шаров вовсе не коренной москвич, а пакистанский князь, хозяин города Магита, знающий секрет бессмертия. Но никто не поверил бывшему солдату, тем более что, торгуясь, он вдруг начинал биться в подучий, ронял свои инкунабулы и пускал губами пузыри. Но сейчас речь пошла о другом. И Петерсон, смеясь в телефонную трубку, рассказал о происшествии в бильярдном клубе. «Помнишь сумасшедшего маркера, старика с хохолком?» Наталья Александровна ничего не сказала, но сердце пропустило удар. Владимир Владимирович рассказал, что старик покончил с собой. «Проглотил бильярдный шар, ума не приложу как. Сейчас поеду в клуб, хочешь со мной заехать?» Владимир Владимирович, это и был председатель клуба «Шаров», и Наталья Александровна это знала давно. В клуб на Миусской площади она ездить не любила. Эстетика белого на зеленом сразу ей не понравилась. Шутки Петерсона на эту тему радости у нее никогда не вызывали. Не вызвали и сейчас. «Не то». Голос Натальи Александровны был тускл, как алюминиевая проволока. «Это не новость». Вот если бы шар съел маркера, вот это была бы настоящая новость для первой полосы. Но на душе стало гадко. Это был сон. Все тот же сон. Маркер и шар. Тьфу, какая мерзость. Когда Наталья Александровна поехала в свой офис, на первом же светофоре ей позвонил Макаров. Петерсон с Макаровым появлялись в ее жизни действительно парно. И даже звонили почти одновременно. Каждый отыгрывал свою партию. Сейчас Макаров не шутил, он мялся и гнулся, тек киселем по проводам и так и не сказал ничего наверняка, только намекал на что-то тревожное. Макаров был антиподом Петерсона, включая те самые выигрыши и проигрыши. Иногда они напоминали Наталье Александровне два сообщающихся сосуда в песочных часах. Но Макаров тоже говорил о маркере, и чувствовалось, что тайна катается на его языке, как капля уксуса. «Беда с этими бильярдистами. Лучше б я поехала тогда на чемпионат по бриджу», — вздохнула Наталья Александровна. Но ей действительно был интересен этот клуб, во главе с хозяином, которого никто не видел. То есть его не раз фотографировали, но, закрыв модный журнал, всякий любитель светской хроники не мог припомнить его лица. Ну да, был на снимке какой-то в отличном костюме. Однако, если у читателя хватало упорства вновь открыть ту самую страницу, он понимал, да ничего особенного, и лицо с фотографии окончательно испарялось из его памяти. Вот костюм был точно прекрасный. Ночью ей снова приснился кошмар. Перед ней... Среди пустыни под фиолетовым небом шла толпа людей, и у каждого вместо головы был бильярдный шар. И хорошо еще, что ей не приснился главный кошмар ее детства. Тогда родители взяли ее в парк культуры, и уже была съедена вся сахарная вата, уже щеки были покрыты липкими потеками лимонада, как случилась катастрофа. Сломался аттракцион. Сорвалось со своего насеста гигантское колесо обозрения. Давя всех и набирая ход, промчалось оно по аллее, как роковое яйцо, и рухнуло в реку. В то мрачное время власть скрывала всякую массовую гибель своих граждан, и о бешеном колесе написали только в новое время. Однако Наталья Александровна с детства разлюбила круги и овалы и в своих школьных тетрадях рисовала только угловатые фигуры. Но этот кошмар приходил теперь редко, и веские объяснения своему освобождению Наталья Александровна нашла сразу в нескольких женских журналах. Все вытеснилось, все стало хорошо, но неосознанный страх перед шарами еще не окончательно покинул ее. Беда в бильярдном клубе была ощутима, как запах гари на свежем пожарище. Никто, однако, не торопился открыть рот. Более того, члены клуба ходили по коридорам, многозначительно улыбаясь. «Уж мне-то, Дмитрий Петрович, все известно. Как и почему? Но знаешь ли ты об этом? Допущен ли ты к тайне?» И пытались сделать вид, что все по-прежнему. Кии сновали над столами, грохотали шары, сыплись в лузы, и все так же лился по бокалам французский коньяк. Все замерло в ожидании перемен. Кошка по прозвищу Мышка, не мигая, смотрит на уборщицу, что в нарушение правил заглянула в холодильник. Наталья Александровна застряла в дороге, и ее немецкая машина, похожая на обмылок, стоит между трейлером и автобусом. Маркер лежит в морге, и в горле у него застрял белый костяной шар. Хозяин клуба, гроссмейстер бильярдной игры шаров, сложив пальцы, смотрит, как прокурорский работник возится с казенным магнитофоном для допросов. Все остановилось, находится в затишье перед бурей, застряло на своих путях. И у Кантора Макарова слова застряли в горле, потому что Кантор Макаров сидит в бильярдном клубе, но нет у него на лице многозначительности, а только одна тревога. Тревога наполняет его, потому что он прикоснулся к тайне, но не знает, что с ней делать. Оттого в этот час два незадачливых парных поклонника Макаров и Петерсон встретились в баре бильярдного клуба. Все же они дружили. Ухаживание за одной женщиной странно сближает мужчин, особенно если для обоих оно неудачно. А пока Петерсон пересказывал новый роман. Роман этот был модным чтением последнего месяца. Популярный писатель, тем не менее не появляющийся на публике, а фотографирующийся исключительно в глухом мотоциклетном шлеме, выпустил новую книгу. Там рассказывалась подлинная история Сталина, вместо которого похоронили другого человека. Сам Сталин надел армяк, взял в руки посох, и Берия выпустил его в мир через маленькую железную дверь в стене. Сталин прошел под рекой из Кремля на Болотную площадь, когда-то носившую имя знаменитого разбойника Стеньки Разина, и отправился по Руси искать правду. «Я где-то это читал», — перебил его Макаров, но Петерсон не слушал. Сталин в своем странстве пишет книгу «Пароксизмы вопроса мирознания», которая расходится в тысячи списков. Объявляются последователи. Бывший финанспектор Лев Матвеев бросает под ноги пачку налоговых деклараций и начинает проповедовать. А Сталин, ничего этого не зная, идет пешком к Эвенку Турухану, видя по пути заброшенные стройки и неоконченную магистраль Салехард и Гарка. Турухан — это друг Сталина по ссылке и каторге, разумеется, в царское время. Потом, в честь Эвенка Турухана, который подарил ссыльному Сталину заячий тулупчик, чтобы тот не замерз, впоследствии будет назван целый край. Но Сталин не доходит до конечной цели своего пути совсем чуть-чуть, всего несколько тысяч километров, и воспаление легких унесет его в могилу на неприметном полустанке между Смоленском и Раненбургом. Наконец, случайные слушатели покинули их, и Макаров, которому не было дела до современной литературы, начал рассказывать. Вчера вечером Макаров подобрал портфель сумасшедшего маркера. Вещи маркера собирали в специальный пластиковый мешок прокурорские работники. Там был сувенирный кий, кусок зеленого сукна оправленного в деревянную рамку, и полдюжины кубков с загадочными письменами на боках. Среди вещей сумасшедшего маркера был его портфель. Портфель оказался старый, со сломанным замком. И вещи из портфеля водопадом полились на пол перед прокурорскими. Отчего-то среди них оказался старинный будильник «Дружба» с гордо поднявшим хобот русско-индийским слоном. Будильник, выпрыгнув из портфеля, зазвенел и бильярдным шаром упрыгал под стол. Но были пойманы и будильник, и раскатившиеся карандаши, и прокуренная трубка. Их собрали, и пронумерованные и описанные предметы мертвой чужой жизни исчезли в недрах казенного мешка. Уже собравшись уходить домой, Макаров уронил зажигалку. Дорогую, памятную. Потерять ее было бы жалко. Опустившись на четвереньки, он заметил книгу маркера, что упала дальше, и, видно, кто-то носком ботинка загнал ее под диван. Название книги поразило его. «Книга могил Введенского кладбища». Вот во что складывались закорючки на муаровой обложке. Макаров, повинуясь непонятному желанию, вернее, удивительному для него озорству, сунул книгу под мышку и унес домой. Теперь с изменившимся лицом, с которым обычно бегут к пруду, Макаров рассказывает о содержании книги своему знакомцу. Постепенно раздражаясь несерьезностью слушателя, Макаров угрюмо смотрит на Петерсона. «Напрасно я эту книгу взял, совсем напрасно. Почитал ее в туалете и понял. Зря». «Что зря?» «Зря, что в туалете. Да ты ж, Кантор, любишь в сортире читать». «Это такая вещь, которую нельзя не только что в туалете читать, а просто трогать страшно. Это ведь не о могилах книга, а о наших желаниях и желаниях тысяч людей. Да не только о желаниях, а о том, как их исполнить». Макаров еле сдерживал страх. Петерсон только захохотал, опираясь о кий. Но Макаров не обратил на это ровно никакого внимания. «Дело в том, что наши желания суетны и бестолковы, а исполняются только выстраданные желания. Мне еще в одном фильме это запомнилось. Вася, ты возьми эту книгу, почитай, и поймешь, как суетны наши желания. А еще ты поймешь, как легко исполнить желание другого и как трудно исполнить желание свое. Вот посмотри на нас с тобой». Петерсон смотрел на приятеля, улыбаясь. Макаров в его глазах был в целом славным малым, но со странностями. Поэтому, когда Макаров протянул ему растрепанную книгу маркера, Петерсон только ухмыльнулся. Он саркастически заметил. «Как-то пафоса много. Ты слишком торжественно об этом говоришь, будто Чингачгук — большой змей, решивший объявить войну дилерам, то есть деливерам, ну этим, как его, деловарам. А иначе говорить о ней невозможно, только возвышенно. Я бы шляпу даже снял на твоем-то месте». Петерсон поправил на себе бейсболку. Он не снимал ее нигде, разве что в сауне. Чую, руки помыть. Руки всегда полезно мыть, Петерсон. Ты глупый какой. Ноги помой. Петерсон вытащил зубочистку и демонстративно стал ковыряться во рту. Неостроумно. Печально сказал Макаров, глядя, как другие члены клуба гоняют шары. Они переговаривались тихо, но Кантор Макаров был готов поклясться, что все разговоры были посвящены смерти старого маркера. Никто не понимал Макарова. Оставалась только Наталья Александровна, сосредоточие его иллюзий, которые он просто боялся анализировать. Когда через минуту он снова обратился к Петерсону, то никакого Петерсона рядом не оказалось. Макаров покрутил головой. Петерсона не было. Не было Петерсона у столов. Не было Петерсона в баре. И тогда Кантор Макаров решил, что Петерсон вышел в туалет. Там Макарова тоже встретила пустота. Только гулко капала вода в раковину, да время от времени хрюкал писсуар. Внезапно он услышал голос Петерсона. «Что случилось?» «Макаров, Паша, где я?» Макаров по очереди заглядывал в кабинки. Во всех он видел лишь стерильную, ароматизированную зимней свежестью чистоту. Вдруг Петерсон заговорил откуда-то с потолка. «Паша, где ты?» «А ты где?» Я тебя тоже не вижу. Что это за шары? А слышишь? Не понимал ничего Макаров. Слышу, слышу. Ну что за глупость такая? Что это за шары? Руками помаши. Помаши руками. Ты вообще можешь двигаться? Макаров, ты видишь эти шары? Какие к черту шары? Но с потолка раздалось только угасающее «Пустите! Пустите меня! Макаров!» Макаров бессильно сел на унитаз и погрузился в размышления. Снова душная ночь отменила дневную жару. Наталье Александровне, впрочем, московская жара была не указ, только тонко пел кондиционер за окном спальни. Но Наталья Александровна разметалась на кровати, стонала и видела протяжный странный сон. 22 глобуса на школьном подоконнике снились ей. И снился Петерсон в роли школьного учителя-педофила. Петерсон, сжав ее плечо, тыкал указкой в черную доску, на которой написано «Вася плюс Наталья Александровна». И не было на доске больше ничего. И вокруг тоже ничего не было. Есть ли мальчик? Есть ли девочка? Был ли учитель? Может, никакого Петерсона и вовсе никогда не было? Но Петерсон все же вызвал ее к доске. Надо было отвечать. И Наталья Александровна начала. «Все дело в идеальности шара, отмечено еще Платоном». Тут она замялась. «Знаете историю с Фаустом?» — помог ей учитель Петерсон, сделав странное движение кием указкой. Наталья Александровна кивнула ему, даже чересчур резко. «На известной гравюре Сихима Фауст изображен рядом с шаром», — ответила она. Чужие слова шуршали в ее горле, будто внутри радиоточки военных времен. «Все дело в том, что у великого ученого была книга, похожая на круг, специально сделанная для заклинания дьявола. Но его слуга, безумный пьяница Касперле, принял эту книгу за портновскую мерку, залез в нее и превратился в шар». «Не все, это не все!» — закричал вдруг Петерсон, бросаясь к ней. Фауст научился вытаскивать его оттуда, произнося по очереди слова «Парлико исчезают, парлока появляются, парлико исчезают, парлока появляются». И еще одно слово, означающее «все исчезают». Наталья Александровна не помнила этого слова, но вдруг обнаружила сидящего в классе Макарова. Он что-то шептал, подсказывая. «Да, это то самое слово, шелестит над партами». На этом месте она проснулась, заливался звонок. Рядом на подушке лежал пластиковый мячик, искусанный и испачканный слюнями. «Мышка, сволочь!» Лениво пробежала в голове Натальи Александровны, и она, шлепая ногами, пошла к домофону. На пороге возник сам Макаров. «Спятил?» — ласково спросила его Наталья Александровна. «Три ночи, тебе повезло с нашей охраной». «На». Макаров сунул ей в руки сверток. «Я не дождался вчера тебя в клубе. Петерсон пропал. Спрячь куда-нибудь. И берегись Шарова». «Мака...» — начала Наталья Александровна возмущенно, но тот уже разворачивался в дверях. «Дурак!» — подытожила она и, пошатываясь, пошла со свертком на кухню. Кошка снова терлась об нее. Все повторялось, как пару дней назад. Она успела подумать это, пока сверток освобождался от оберточной бумаги. Внутри оказался пакет со старой книгой. Она даже не стала ее листать. Книга дурно пахла, от переплета несло сыростью и тленом. И она снова вернулась в кровать. В то утро в доме не оказалось еды. Наталья Александровна, открыв дверцу холодильника, заглянула в белую пустыню с той тоской, с какой умирающий скот глядел в снежное пространство Антарктиды. Там, подернутая инеем, лежала погибшая во льдах экспедиция зеленой фасоли и брокколи. Она вздохнула и, забыв книгу на холодильнике, отправилась завтракать в кафе. Круассан был горяч, кофе крепок. За стеклом торопился сумасшедший город. Одних детей тащили в зоопарк, других вытаскивали оттуда. Сигналила задетая прохожим машина, но звуки почти не проникали за чисто вымытое стекло кафе «Элефант». Слон действительно присутствовал в виде чугунной туши у входа, опершийся на цирковой мяч одной ногой и гордо поднявший хобот. Наталья Александровна, увлекшись изучением коловращения жизни, вдруг обнаружила, что и ее саму кто-то изучает. Гладко выбритый мужчина в дорогом костюме улыбнулся ей из-за соседнего столика. Это был странный посетитель. Перед ним стоял только стакан с водой, а сам он сидел, несмотря на жару, в застегнутом на все пуговицы глухом черном костюме. Вдруг он поклонился, и откуда-то Наталья Александровна была готова поклясться, что из-за затылка, то есть из-за шиворота, извлек огромную розу, похожую на подсолнух. Это уже начинало нравиться. Ее защитное поле прорвалось и пропустило незнакомца внутрь, и стало быть, за столик. Стакан перекочевал вслед за хозяином. Наталья Александровна знала таких людей. Их манеры шлифовались большими деньгами. Но это был не тревожный Макаров, не Петерсон с его шальными выигрышами. Здесь чувствовалась власть, которую дают только очень большие деньги и полное равнодушие к публичности. Наталья Александровна сразу подумала, не переспать ли с ним. Но эта мысль быстро улетучилась, тем более что незнакомец затеял очень странный разговор. Она на секунду отвлеклась на звон посуды за стойкой, а разговор уже утек далеко. Ее собеседник рассказывал об антиквариате. «Мы с вами говорили о книге могил Введенского кладбища, составленной, по слухам, еще чернокнижником Брюсом. Якоб Вильямович предвидел будущее и написал историю кладбища, которого не было при его жизни. Отчего-то он знал, что через много лет будет там перезахоронен, и оттого привел подробный список всех, кто будет лежать рядом и поодаль. Он описал их с точными датами смерти, краткой историей жизни и главными свершениями. Но оказалось, что среди списков и чертежей кладбищенских участков Брюс зашифровал уйму тайных знаний, и, по-разному раскрывая страницы, теперь можно прочитать таинственные ритуальные формулы и заклинания. Книгу несколько раз пытались уничтожить разные люди из разных соображений, и понемногу она научилась защищать себя сама. «Да что вы!» — вежливо отозвалась Наталья Александровна. Мужчина, который сначала казался интересным, все больше пугал. «Есть такое слово на священном еврейском языке — «мегеллах», и означает оно «свиток», — продолжил незнакомец, не интересуясь производимым впечатлением. Наталья Александровна про себя стала называть его антикваром. Черт, он же представился ей. Но она никак не могла вспомнить имени и отчество, что назвал этот сумасшедший. Что-то в этом сочетании было политическое. Но нет, она все же не помнит. Тогда она принялась ждать визитной карточки, которую обычно дают в конце разговора, а пока делала вид, что слушает. «Итак, всякий, кто непочтительно отзывается об этой книге или хочет вырвать из нее страницу, сам сворачивается в свиток или в шар». Наталья Александровна знала этот тип городских сумасшедших, внешне умных, даже утонченных, но тех, кто, начав свои речи, сразу выказывали свое безумие. Он пригодится ей для светского анекдота. Или все же это он так ухаживает? «Так вот, я хотел бы сделать вам одно предложение». Наконец закончил ее собеседник. «Вот оно началось», — понимает Наталья Александровна. «Насколько натиск, итальянская манера». И она вспоминает странные, кажется, итальянские слова из своего сна, повторяет их про себя, будто катая горошины на языке. Что-то вдруг произошло вокруг нее. Все предметы разом показались ей размытыми и призрачными, до такой степени, что сквозь них можно просунуть руку. Кстати, рука... Чья-то рука тут же появляется, и Наталья Александровна ощущает на ладони кусочек картона. Оглянувшись, она не увидела никого. Ни своего собеседника, ни официанта. И, оставив несколько банкнот на столе, поднялась. Выйдя из дверей, Она приблизила бумажный прямоугольник к глазам. Но нет, это была не визитная карточка, а листовка-флайер. Обещание жалкой и бессмысленной для нее скидки. И вот она шла по улице, тщетно пытаясь вспомнить, как зовут незнакомца. Какой-то человек, которого людской поток проносил мимо нее, вдруг поздоровался, но поздно. Она уже была далеко. Только подойдя к дому, она поняла, что это один зоолог из зоопарка. Она приходила к нему за консультацией, когда решила завести себе пушистого лемура Лори. Но времени на медитацию уже не было, и она уехала заведовать людским жильем, продавать счастье и покупать квадратные метры. Вечером Макаров снова позвонил и каялся, что подверг ее опасности, что слаб, что дурак, что не подумал. Слова были звонкие и чуждые, как кошачий корм, сыплющийся в миску. Но Макаров утверждал, что книгу нельзя выбросить, а избавиться от нее можно только одним способом — отдать последнему хозяину. Это означало родственникам старого маркера. Не отнимая трубки от уха, Наталья Александровна взяла пакет с книгой, отпихнула от двери кошку по прозвищу Мышка и вышла к лифту. Макаров был нуден, дотошен, но своими безумными историями все же растревожил Наталье Александровне душу. Наверное, нужно пройтись и заодно избавиться от глупой книги. И, пользуясь жужжащим в ухе Макаровым, как лоцманом, она начала путешествие. Идти Наталье Александровне совсем недалеко. От ее стильного квартала нужно было сделать всего несколько шагов. И вот уже перед ней кривозубая улица, ведущая к вокзалу. Разглядывая эти доходные дома столетней давности, Наталья Александровна вдруг поняла, что это место она каждый день видит из окна. И каждый день ее взгляд равнодушно скользил по крыше дома старого маркера. Тут телефон предупредительно пискнул и разрядился. Дверь хлопнула, и она шагнула в сырую тьму подъезда и принялась подниматься по давно немытой лестнице. Наконец, миновав коммунальную щель для газет, залитую многими слоями масляной краски, список жильцов, которые никто не прочтет до середины, и вырванный с мясом электрический звонок, она вошла в странную квартиру. Там пахло прокисшей едой и чем-то другим, таким же кисло-нестерпимым. То был дух чужого небогатого быта, который она ненавидела с самого детства. Прямо в упор на нее глядела неопрятная женщина в старом халате. Вопрос был задан, но старуха ничего не знала о старом маркере. Вдруг в коридоре стукнула дверь, и по коридору, ничуть не обращая внимания на нежданную гостью, прошла голая женщина в одних резиновых тапочках. По ее спине спускалась татуировка, такая обширная, что женщина казалась одетой. Два татуированных человека при ходьбе взмахивали киями, и каждый лупил по своему полушарию. На мгновение Наталье Александровне показалось, что это Макаров и Петерсон. Но нет, конечно, с такого расстояния лиц на татуировке невозможно было разглядеть. В этот момент она поняла, что не нужна здесь и никому не интересна. Хотя, — подумала Наталья Александровна, улыбнувшись про себя, — книга могил Введенского кладбища очень подходит этому месту. Коммунальное кладбище бывших людей, несостоявшихся судеб, что она каждый день видит из окна и забудет, как только за ней закроется дверь. Могилы честолюбия, надежд, и все в одной квартире. Навстречу ей попался мужчина в майке и был тоже спрошен про старика-маркера. Снова неудача. На минуту ей показалось, что мимо по коридору прошел зоолог из зоопарка, и она пошла за ним. Сама того не заметив, Наталья Александровна прошла квартиру насквозь, никакого зоолога, впрочем, не встретив. Теперь она очутилась на кухне с двумя рядами газовых плит и увидела старого казаха в островерхой шапке. Казах, молча кланяясь, открыл дверь черного хода и сделал приглашающее движение. Она решила дать ему червонец, но вместо мятого червонца на грязную ладонь по ошибке опустилась карточка кафе «Элефант». Нечистый казах в благодарность за ненужную ему скидку забормотал у нее над ухом. Она не поняла ничего, кроме того, что казах всовывает ей в руки полиэтиленовый мешок. Наталья Александровна, уже ничему не удивляющаяся, решила, что в своей непосредственности восточный человек вручил ей мешок с мусором. Она опомнилась только на оборотной стороне дома, во дворе прямо перед мусорными баками. «Что это там? Вдруг наркота, и меня прямо сейчас повяжут», — подумала она. Но бросить мешок сейчас на виду у неизвестных соглядатаев было совсем глупо. Она отошла в тень и раскрыла полиэтиленовый зев. В первое мгновение ей показалось, что мешок полон яиц. Но нет, это были бильярдные шары. Второй раз Наталья Александровна решила исследовать мешок уже дома. Но в этот раз ей показалось, что в мешке что-то шевелится, и от испуга она разжала пальцы. Из упавшего на ковер мешка выкатились шары. Наталья Александровна прыгнула в коридор и захлопнула за собой дверь. «Черт с ними!» — говорит она себе. «Меня не касается, что там лежит». «В самом деле, черт с ними!» Но рассудительный голос внутри ее головы насмешливо спрашивает, что так и будут лежать там у кресла и под кроватью. Хочешь отдать им свою комнату, а потом всю квартиру? Наталье Александровне захотелось крикнуть «не хочу», но язык как-то криво подвернулся и вышло «и-и-и», будто тихо сдулся воздушный шарик. Но в этот поздний час, как обычно, неожиданно позвонил Макаров. Наталье Александровне казалось, что телефонную трубку заполняет одно ее прерывистое дыхание, и Макаров решит, что она не одна. Но в этот раз он не сказал ничего, а лишь тонко закричал в трубку. «Наташа, береги!» Так плачет перед смертью заяц, думает Наталья Александровна. «Берегись шаров, Наталья Александровна!» Явно хотел предупредить ее Макаров, но поздно. Шары уже в ее доме. Но событий на сегодня все равно слишком много. Машинально запершись в спальне, и едва добравшись до кровати, валится Наталья Александровна в черный колодец сна. Она проснулась от звонка. Что-то остановило Наталью Александровну, когда она уже собралась послать бестолкового кантора к чертям. Звонили из прокуратуры. В парке культуры и отдыха, в заплеванном и грязном павильоне, обнаружили тело Макарова. Водитель, отправленный начальством, уже приближался к ее дому, чтобы вести Наталью Александровну на опознание. В этом городе многие знали, что Наталья Александровна знакома с Макаровым, да и после книг, шаров и казаха в островерхой шапке задавать лишние вопросы как-то не хотелось. Водитель старался ее подготовить, но тщетно, да и обстоятельства смерти кантора Макарова были ужасающие. Он был проткнут бильярдным кием, и об этом уже поведали в телевизоре и рассказали две бульварные газеты. Газетные болтуны подозревали месть фашистских бригад или нападение бритоголового маньяка-антисемита. Наталья Александровна быстро собралась и вот уже сидела в казенной жаркой машине рядом с плотным водителем. Пока машина приближалась к парку, Наталья Александровна все отчетливее ощущала, как глухая тоска наполняет ее. Она жалела об упущенном времени и упущенном случае, ведь теперь никого не осталось рядом с ней, кроме, разумеется, кошки по прозвищу Мышка. Войдя в бильярдный павильон, она сразу же увидела лежащее тело, окруженное чужими людьми, и попыталась броситься к нему, но тут же повисла на руках крепких молодцов с одинаковыми лицами. Наталья Александровна, прикурив две сигареты от фильтра, вышла из павильона и принялась смотреть на реку. Наталья Александровна снова вспоминала детское путешествие в парк культуры и то, как катится, вечно катится по ее жизни колесо обозрения. Но какой-то молодой человек тронул ее за плечо. Он начал медленно и мягко расспрашивать Наталью Александровну, давно ли она была знакома с Макаровым, не было ли у него врагов, кто были его друзья, весь обычный круг вопросов, которые она знала из кино. Но этот человек располагал к себе. И Наталья Александровна, произнося стертые фразы, на самом деле подумала о том, шершавые у него руки или нет. «А вы кто?» — невпопад спросила она. «Милиционер?» «Нет, я прокурор», — ответил тот спокойно. «Прокурор? Почему прокурор?» Наталья Александровна сперва решила, что он шутит. «Потому что это мы по закону должны вести расследование. Работа сложная, но нужная людям. С большими возможностями, хотя у нас и дефицит кадров. Я могу замолвить за вас словечко, если что». И он улыбнулся. Что-то впорхнуло Наталье Александровне в руку. Визитная карточка на этот раз оказалась настоящей. Здесь были люди серьезные. Видно, что они побирались по кофейням. Рука, кстати, оказалась сухой и горячей. Наталья Александровна медленно пошла вдоль набережной, отказавшись от прокурорской машины. Она миновала гигантские белые шары какого-то космического аттракциона и вдруг вспомнила, что никогда не была у Макарова дома. Не знает даже, один ли он живет. Домашний телефон не отвечал. Он был мертв, точно так же, как его хозяин. Видно и вправду, Макаров был совершенно одинок. Тогда она позвонила по нескольким рабочим номерам, но там о Макарове никто ничего не слышал. Наталья Александровна удивилась и тут же перезвонила Петерсону и выяснила нечто еще более удивительное. Никто из людей, которых она видела в компании веселого шведа, не знал ничего и о Петерсоне. Обоих ее парных поклонников, казалось, просто забыли. Наталья Александровна не побрезговала перезвонить даже бывшей девушке Петерсона, с которой она немного была знакома. Но девушка выслушала ее как сумасшедшую. Фамилия Петерсон ей ничего не говорила. Сослуживцы Макарова тоже не помнили ничего, и Петерсон и Макаров были будто скомканы и брошены в мусорную корзину. На следующий день даже менеджер бильярдного клуба не сумел припомнить этих завсегдатаев. И сама Наталья Александровна почувствовала, как стираются час от часу, подергиваются рябью их лица в ее памяти. Глядя на свое отражение в витрине, она почувствовала, как слезы катятся по ее щекам, и висящее там черное платье с бретельками расплывалось точно так же, как лица ушедших друзей. В этом сметенном состоянии Наталья Александровна снова встретила зоолога из зоопарка и снова на улице. На этот раз зоолог увязался за ней и сыпал пошлыми шутками. Однако Наталья Александровна теперь было довольно и этого минутного внимания. Чтобы развеяться, она приняла его приглашение прогуляться по зоопарку ночью. И тут же забыла и о прогулке, и о зоологе-смотрителе, и о самом зоопарке. Вернувшись домой, Наталья Александровна посмотрела на шары, выкатившиеся из мешка, внимательнее. Шары жили своей жизнью и поменяли свою позицию на ковре. Казалось, шары говорят ей: «Сыграй с нами, покатай нас». Сначала Наталья Александровна решила от них избавиться, но потом представила, как шары будут ломиться к ней в дверь. Она поняла, что нужно сделать что-то другое, и только таинственная книга может ей помочь. Теперь она один на один с книгой могил Введенского кладбища. Она снова вспомнила слова человека из кафе, и теперь они уже не казались ей галиматьей. Шар, круг, и все идет по кругу, катится, будто буквенное колесо обозрения, мистический круг из 22 букв еврейского алфавита. Да, понимает она, Макаров знал об этом гораздо больше, но теперь Макаров может помочь ей только во сне. Она помнит сказанные им когда-то только слова об особом каббалисте, что соединяет цифры 2, 1-3 линиями, так называемыми воротами. О, да, это было именно тогда, когда к ним, сидящим в ресторане, пристал сумасшедший маркер. «Макаров, где же ты, Макаров?» — шепнула Наталья Александровна, но ей нет ответа. Разглядывая книгу, она вдруг обнаружила вложенную в нее записку и узнала почерк Макарова. «Такой каббалист зовется гроссмейстером круга или шара, и под его руководством происходит чтение книги шара, открытие текста, забывание, сворачивание. Поэтому я спросил В.В., является ли необходимым для меня самого дело». Разгадка приближалась. И было очевидно, что эта история явно связана с Владимиром Владимировичем Шаровым, бильярдным гроссмейстером, хозяином бильярдного клуба и ее собеседником в кафе «Элефант», отогнанным итальянским заклинанием. Наталья Александровна решила тщательно изучить книгу и, приняв предварительно душ, села с ней в кресло. Она открыла томик на случайной странице и сразу увидела странное стихотворение в форме предсказания. Ей даже показалось, что предсказание обращено к ней лично. Это было описание могилы, иначе говоря, Морта Центурия за номером 228. Оружейный ствол, как будто пряник, рождает он смертельный финик, печальный шар, как будто цинник, злодей попрятал то в другое. Другое он засунул в третье, спастись от шара может киник, поймавший зайца за ошейник, ломай, круши, не плачь, охотник, тебя убьет вегетарианец, азарта чуждый странный сплетник. Она поставила в проигрыватель диск с музыкой для йоги и принялась медитировать. Женские журналы оказались правы. Йога помогла понять главное. Ее друзья пали жертвой гроссмейстера. Они случайно нарушили планы Шарова, но в ответ он не пощадил их. Очевидно, и об этом говорит Наталье Александровне другое описание надгробного памятника. «Вот ты, старик, что верен чести, ты съешь себя почти без соли, зато спасешь себя от боли, без рук, без ног катиться в поле, шарообразное бесчестие». Это означает, что гроссмейстер хотел обратить в шар старого маркера. Видимо, шары, переходящие в собственность Шарова, накапливают опыт побежденных бильярдистов. Но старый маркер предпочел смерть плену и убил себя с помощью своего же костяного шара. И именно старый маркер украл у гроссмейстера книгу могил Веденского кладбища, чтобы тот не мог продолжать свое черное дело. Наталья Александровна понимает все это внезапно, и эта тайна на мгновение отвлекает ее от воспоминания о черном платье с бретельками, что она утром видела в витрине. На следующий вечер Наталья Александровна встретилась с сотрудником зоопарка, который как пес караулил ее у подъезда. Смотревшись в него, Наталья Александровна обнаружила, что зоолог — довольно бестолковый прыщавый юнец. К тому же оказалось, что он — заурядный пикапер. Но все же, чтобы развеяться, она пошла в зоопарк. Они медленно прогуливались по самым удаленным тропинкам, под уханье одних зверей и визг других, пока, наконец, не попали в проход за слоновником. Там располагается будка смотрителя, где в окнах подмаргивал неровный свет, а из-за двери несло ароматизированными свечами. Но тут произошло неожиданное. Внезапно Наталья Александровна увидела, что у самого входа в будку стоят рядком гипсовые пионеры, девушки с курами на руках и чудовищные бетонные медведи. Там же торчала гипсовая статуя зайца. Наталье Александровне на секунду показалось, что у зайца лицо Кантора Макарова, Видеть это было невыносимо. И Наталья Александровна стремительно нагнулась и швырнула камень в печальную заячью рожу. Несчастный пикапер пытался схватить ее за руку, и тогда она с размаху ударила каблуком между ног. «О, сука!» — завыл несчастный зоолог. «Ты мне весь шаблон сломала! Мои шары!» «Шары!» — осенила Наталью Александровну. «Шары!» «Значит, она на правильном пути». Она нашла взглядом огромный металлический прут и с размаху двинула гипсового зайца по голове. Голова, на удивление, не отскочила, а осыпалась. После десятка ударов, сбросив гипс, скульптура перед ней превратилась в жестяную утку. Какой-то экономный скульптор не стал делать нового зверя, а просто обмазал бетоном жестяного уродца с детской площадки. Сзади у утки обнаружилась небольшая дверца, из которой после некоторых усилий Натальи Александровны выкатился шар-яйцо. Но тут раздался грохот сапог. Это к ней приближались охранники. С неожиданной для себя прытью она, вскарабкавшись по плечам гипсовых и бетонных уродов, перелезла через забор и, сбросив туфли на высоком каблуке, понеслась по улицам босиком, прочь от погони. Преследователи были все ближе, но внезапно Наталья Александровна вспомнила то слово, что произнес Макаров когда-то в ее сне. Это слово само ложится на язык, как в чашку катапульты, и Наталья Александровна швырнула его в наседавших охранников. «Парлико!» И тут же она оказалась на пустой улице, неподалеку от своего подъезда. Дома было все по-прежнему. Только шары снова поменяли свою странную фигуру на ковре. Чтобы снять стресс, Наталья Александровна выпила почти целую бутылку мартини, припасенную для коктейлей, и заснула, крепко держа яйцо в руках. Во сне ей казалось, что яйцо пульсирует. Она сонно думала, не сварить ли его, и наутро обратилась ко все той же книге, которая во сне казалась ей уже не могильной, а поваренной. Яйцо, раскачиваясь, лежало на кухонном столе, ожидая собственной участи. Но тут на стол вскочила кошка по прозвищу Мышка и одним движением хвоста смахнула яйцо на пол. Наталья Александровна в ужасе наклонилась над осколками и увидела, что среди них лежит маленький кий, похожий на зубочистку. Теперь все встало на свои места. Она поняла тайну гроссмейстера. Ведь именно об этом предсказании из книги «Могил» он и начал говорить, когда она потеряла с ним полтора часа своей молодой цветущей жизни в кафе «Элефант». Именно поэтому он хотел выманить у нее книгу «Могил» Веденского кладбища. И крохотный кий теперь дрожит в ее тонкой, как она считала, девичьей руке. Наталья Александровна поняла наверняка, что если его сломать, то души проклятых игроков, заключенные в тех самых бильярдных шарах, что мечутся по ее комнате, будут выпущены на волю. Но догадалась она при этом и самых повелитель, то есть гроссмейстер шаров, погибнет, а уж он-то попытается всеми силами предотвратить это. И точно. Заскрипела дверь прихожей. «Ну, конечно», — подумала Наталья Александровна. «Ей вовсе не нужно было открывать. Таким людям засовы нипочем». Действительно, на пороге перед Натальей Александровной сам собой возник гроссмейстер, и даже не здороваясь, он принялся убеждать ее отдать кий. Она слушала его необычно взволнованную речь, отчего-то медля с местью, и поняла, что Шаров знает о ней все. Но даже она поняла, что именно в ее руках сейчас сосредоточена власть над этим страшным человеком. Вернее, она заключена в крохотном символическом кусочке дерева, который она только что достала из кучи скорлупы. Наталья Александровна чувствует себя, будто муха в варенье, не в силах бежать или сделать последнее решительное движение пальцами. Гроссмейстер Шаров, чуть успокоившись, сел за стол, и полы длинного плаща легли складками на пол. «Этот кий нельзя ломать. Это почти то же, что и убийство. Или кастрация. Кий, — говорит он, — все равно, что хер. Даже букв столько же». Наталья Александровна удивилась, что ее не покоробило резкое слово. А гроссмейстер продолжил свою речь, убедительно, как адвокат в телевизионной передаче. Играя словами и интонацией, он объяснил, что много столетий назад его предшественник с помощью волшебной книги научился вселять в бильярдные шары души самых отчаянных игроков и управлять ими. И это было не рабство, а спасение для заблудших, осуществление мечты о вечной игре. Оттого он никогда не проигрывал, а спустя положенный срок передал свой секрет Шарову. Но Наталья Александровна видела, что с каждым словом Владимир Владимирович подвигается к ней. Теперь гроссмейстер обещал исполнить любые три желания Натальи Александровны. Вы будете богаты и здоровы. А можно было бы исполнить самое выстраданное — убрать 2 лишних килограмма и принести вам то платье с бретельками, черное, помните? Выстраданные желания ведь всегда очень глупые. Наталья Александровна чувствует, что готова его убить, но странное безволие окутывает ее. Она окончательно тонет в речи гроссмейстера Шарова. Но в этот момент кошка по имени Мышка вдруг прыгнула со своего вечного насеста на холодильнике и вцепилась гроссмейстеру в волосы. Тогда Наталья Александровна решительно надломила волшебный кий, увы, сломав при этом ноготь. С закатившимися глазами упал гроссмейстер Шаров на итальянский мрамор чужой кухни, скорчился и подтянул к себе ноги. Шары выкатились из комнаты и собрались вокруг тела своего повелителя, как безутешные сироты. Наталья Александровна отвернулась. А когда снова посмотрела на это место, не было там ничего, ни петлички, ни складки, ни обрывка плаща. Исчез куда-то гроссмейстер Шаров, будто не было его вовсе. А вот шары разбежались. Один исчез в оконном проеме, другой прыгнул в унитаз, а остальные двинулись вниз по лестнице. «Круглые души!» Рикошетируя от стен, звеня и подпрыгивая, уходили навстречу свободе. Наталья Александровна с умилением поглядела на шары, и ей было понятно, что шары, крутясь, оборачиваясь, с благодарностью смотрят на нее. Она проводила их глазами, понимая, что не расскажет про все это никому. Спустя несколько дней Петерсон и Макаров снова приснились Наталье Александровне. Макаров в этом сне еще больше потолстел и расплылся, стал совершенно шарообразен. А Петерсон облысел, и его голова стала кругла, как бильярдный шар. При этом Наталья Александровна знала, что они счастливы там, в своем потустороннем мире, отделенном от ее мира зеленым сукном. Во сне они стояли, взявшись за руки, и обещали хранить Наталью Александровну от бед, что бы с ней ни произошло в жизни. Наконец настала пора прощаться, и они взмахнули киями, которые держали в свободных руках, и все пропало. Наталья Александровна перевернулась на другой бок и обняла спящего рядом молодого прокурора. «Прокурор» было красивое слово, но Наталья Александровна про себя называла его «прокуратор». «Прокуратор» было слово еще более красивое, тем более что летняя жара не отпускала, и каждый вечер падала на город черным плащом. Прокуратор лежал на спине и дышал ровно-ровно. «Очень хорошо», — подумала Наталья Александровна, прежде чем снова заснуть, — «что он совсем не храпит».